Наибольший из всех заливов, составляющих, собственно, Советскую гавань, будет юго-западный. При входе в него, против мыса Александра, ближе к восточному берегу, находится небольшой островок Устрица, окруженный подводными камнями. Юго-западный залив глубиною до 20-28 метров по сторонам имеет несколько маленьких приглубых бухточек. На юге он делится, в свою очередь, на две бухты – мелководную бухту Хади, в которую впадает река того же имени, и южную, тоже мелководную и тоже состоящую из двух небольших заливчиков. Советская гавань замерзает в начале декабря и вскрывается от льда в апреле месяце. Для обслуживания железной дороги придется в Советской гавани держать ледокол. Опыт выгрузки продовольственных запасов с парохода на лед в 1909 году кончился неудачей. Ветром ночью развило сильную волну в море, которая взломала лед, и все грузы погибли. Проектируемая железная дорога, обогнув хребет Мудага или пройдя щеки, должна перейти на левый берег реки Хади и, не доходя до болот около устья, повернуть к северу и следовать в обход залива Константиновского, а затем вдоль северного его берега к тому месту, где был когда-то пост Константиновский. Это будет конечным пунктом железной дороги Хабаровск-Советская гавань. Описанное направление железной дороги на Советскую гавань надо считать наиболее удобным. Есть другой вариант, именно от Хабаровска к хребту Хихциру через реку Ситу, Немту, Мухень на реку Анюй, а затем вверх по этой же реке до ее правого верхнего притока Габели через Сихоты-Олень на реку Хуту, приток Тумнина и по этой последней к морю. По крайней мере, две пятых этого варианта нам уже знакомы, именно от города Хабаровска до устья реки Габели. Посмотрим, что представляет из себя это последнее. Река Габели течет от северо-востока к юго-западу вдоль водораздельного хребта Сихоты-Алиня и несколько под углом к нему. Она длиной в 50-60 километров. Ложе Габели представляет из себя сплошной порог, имеет столь крутой уклон, что его заметно на глаз и даже ощущаешь в лодке. Габели было бы правильнее назвать каскадной рекою. Красивые водопады, сначала частичные, а потом сплошные через всю реку, словно ступени, перегораживают Габели и имеют весьма эффектный вид. Наибольшие из них находятся немного не доходя притока реки Дзагаберы, другой между этой последней и рекой Палагия. Долина реки Габели представляет из себя узкое ущелье в высоких горах, падающих в реке крутыми склонами, иногда совершенно отвесными обрывами. С половины пути от устья Габели до реки Палагия по левому притоку небольшой горной речки Дзагзаберы надо подниматься на водораздельный хребет Сихоты-Алинь, который здесь высок и величествен. Подъем на перевал крутой, длинный и трудный. Является впечатление, будто природа здесь хотела особенно резко ограничить бассейн Анюя от рек, текущих в море. Гребень Сихоты-Алиня кажется отвесной стеною, на нем нет острых вершин и глубоких седловин. Восточный склон водораздела значительно положе. По ту сторону его будет бассейн реки Хуту, впадающий в Тумнин. Технически преодолеть эту громаду железная дорога может только с помощью длинного туннеля. Река Бутум.